Резюме. Манифест воли. Когда ваше намерение направлено на творение своей реальности, ваша воля становится волей Создателя. Реальность подчиняется не вере, а воле. Вы получаете лишь то, чему соответствуете. Зону комфорта можно расширить прокруткой целевых слайдов. Книга «Трансерфинг реальности». Воля ваша, но осуществляете ее не вы, а сила. Движок реальности. Книга «Тафти-жрица. Гуляние живьем в кинокартине». Важнее всего даже не столько умение управлять реальностью, сколько вообще наличие стремления управлять ею. Будущее зависит не от вас, потому что ваша позиция пассивная, ожидательная. Будущее за теми, кто его задает. Но этим, как правило, никто не занимается. Поэтому будущее беспризорно, развивается само по себе. Улиточный шаблон – не задавать реальность, а ожидать и надеяться. Другой способ существования – как только поймали себя на мысли, что чего-то ждете и на что-то надеетесь, сразу включайте активный режим – задавайте реальность. Перепрошивка шаблона возможна только путем многократных повторений задания реальности. Если перестроитесь, заимеете сверхспособность, которой нет у других. По воле вашей да будет вам. Освобождение. Вас ведет внешний, не ваш сценарий. Именно это является причиной состояния безотчетной угнетенности. Вы способны задавать свою реальность. Почаще транслируйте мыслеформу. «Я свободен, свободна, потому что я могу задавать свою реальность. Какую задам, такой она и будет». Всякий раз, когда вы ловите себя на том, что вас что-то тяготит, задавайте это состояние. Маркеры сновидения. Вас также могут угнетать ситуации, в которых вы спите наяву и не отдаете себе отчета в происходящем. Это вопросы и ситуации, где вы априори подневольны и неправы. Вы не способны отреагировать достойно, адекватно, потому что спите, и сценарий ведет вас. Ситуация, в которой вы невменяемы, в ступоре, определяется маркерами, отличительными признаками. Например, вы неправы, вы должны, вы виноваты, вы слабы, вы подчинены, вы не способны. Чтобы освободиться и выйти из ситуации достойно, нужно проснуться и определить свой маркер. Отслеживание маркеров. Чтобы выйти из зацикленного сновидения, которое повторяется вновь и вновь, нужно увидеть его, понять, какие маркеры вами владели, а также и сейчас продолжают владеть и давлеть над вами. Какие-то маркеры отваливаются при одном лишь осознании, а какие-то продолжают сидеть как крючки. Пусть ваши маркеры станут вашими активаторами. Ловите себя и наблюдайте за собой. Ловите себя в тот момент, когда вы снова попадаете под действие маркера. Учитесь себя ловить. Это первое, чему надо научиться. Учитесь просыпаться по активаторам. Типичный активатор – вас что-то гнетет. Надо определить, какая негативная установка порождает данное состояние, а затем заместить ее позитивной. Декларируйте новые позитивные установки вместе с косицей или просто твердите себе их постоянно. Не выдавать присутствие. Основной принцип гуляния живьем в кинокартине – не выдавать своего присутствия. Вы гуляете в кинокартине, как оживший персонаж, прикидываясь неживым, и меняете ленты по своему усмотрению. Не выдавать своего присутствия означает быть ни при чем. Когда вы меняете киноленты, изъявляя волю, но никак не настаивая. Это состояние сосредоточенности и одновременно отстраненности. В таком случае подключается внешнее намерение – сила. Сила прошлых воплощений. Возвращение силы прошлых воплощений – это усилие и укрепление позиции вершителя своей жизни. Позиция вершителя. Что бы ни происходило, это я определяю свою реальность. Какую задам, такой она и будет. Рано или поздно это свершится. Необходимо систематически, время от времени, выполнять практику возвращения силы прошлых воплощений, описанную в первой книге «Тафте жрица». Чем крепче ваша позиция вершителя, тем легче поддается реальность. Проводник силы. Если во время подсветки кадра мышцы напрягаются, значит, работает внутреннее намерение. Работать надо исключительно внешним центром, косицей. Работает не ваши усилия, а внешняя сила. Не напряжение, а сосредоточенность. Вы не прикладываете усилия, а пропускаете через себя силу внешнего намерения. Позволяете ей сделать свое дело. Мышцы должны быть расслаблены. Обращайте внимание на мышцы всякий раз, когда задаете реальность, пока не наработается привычка быть в состоянии сосредоточенности, а не напряжения. Ложное пробуждение. Вам может лишь казаться, что вы проснулись наяву. Машинальный ответ на вопрос «Я сплю или нет?» означает ложное пробуждение. Необходимо задаваться вопросами, осознанными вопросами, и в состоянии полного осознания себя отвечать. «Я действительно сейчас не сплю». Вы – живой свет. Чтобы решить проблему, необходимо прежде всех прочих действий задать нужную вам реальность. Вы это знаете, но забываете или делаете машинально, не проснувшись по-настоящему. Как только столкнулись с проблемой, сразу просыпаетесь. «Я сплю?» «Нет, я не сплю». И сразу контрольный вопрос в голову. «Я действительно не сплю?»